Глава 19. Миссис Брю в своей студии. Пройдя сквозь рисунок, сделанный волшебной ручкой, ведьмочки и феи оказались в гламбурге. Правда, они вылезли из картины в магазине игрушек «Ведьмы и бородавчик», который находился совсем недалеко от магазина «Миссис Брю», в очень похожем здании. «Надо же! Я не замечала раньше этого магазина», — сказала Вега. «Ведьмы и бородавчик. Наверное, именно тут Фелисити Бет покупает своих паучков». Все четверо пошли по улице, мимо кафе и кондитерских, где за столиками сидели ведьмы, ели пирожные и читали гламбургский вестник. Вот и магазин «Миссис Брю». «А почему на фонарном столбе платье?» — удивилась Вега. Флафанора покачала головой. «Это ты не у меня спрашивай», — бросила она и зашла в магазин. Вега обожала студию «Миссис Брю». Вдоль стен стояли манекены с недошитыми платьями. В углу лежали шляпы, а на полках на дальней стене, она называлась «Стена декора», стояли коробочки и баночки с бисером, стразами, жемчугом, перьями и пуговицами. А посередине, за большим столом, сидела сама миссис Брю. Свет лился в студию из огромного круглого окна, выходившего на оживленный гламурный проспект. «Давайте сделаем себе невероятно стильные шляпки», предложила миссис Брю и щелкнула пальцами. На стол тут же приземлились 4 большие черные шляпы и 1 маленькая для Френ. «Поставь камеру в углу, а сама иди к нам», сказала миссис Брю Лизи Бист. Френ хотела было возразить, мол, надо, чтобы камера двигалась, чтобы кто-то менял планы с крупного на общий и обратно. Но Вега помахала у нее перед носом пузырьком с блестками, и фея тут же обо всем забыла. «Итак, миссис Брю», начала Френ, когда они все сели за стол и занялись шляпами. «Что бы вы посоветовали юным ведьмочкам, которые хотят стать модельерами?» Миссис Брю приклеила стразы по краю своей шляпы. «Ну, я бы посоветовала сначала придумывать наряды для самой себя. Я с детства добавляла какую-нибудь изюминку своим вещам. Отделывала манжеты пальто мехом, приклеивала стразы на карманы пиджаков, перекрашивала шнурки на ботинках. Так что начните со своей одежды и не забывайте записывать в блокнот свои идеи». Вега и Флафанора набрали на стене декора всякой всячины и вернулись к столу. «Я сделаю маленьких блестящих слизняков и пришью себе на шляпу», — сказала Вега. «А я украшу свою множеством помпонов», — объявила Флафанора. Френ тут же отбросила перышко, которое собиралась пришить к своей шляпке, и взяла помпон. «Кто из современных модельеров нравится вам больше всего?» — спросила Френ. «Хороший вопрос», — кивнула миссис Брю. «Пожалуй, это будто Бравади из Сереброка. Она шьет чудесную обувь, часто украшает ее яркими вставками и смешными шнурками. У некоторых моделей есть волшебные детали. Шнурки, которые завязываются сами, или узоры, меняющие цвет. Кажется, одна из моделей может даже подсказать хозяйке, куда идти, если она заблудилась. Будто Бравади вот-вот откроет свой магазин, там, где была обувь от Карен. Я уверена, через год у каждой ведьмы в Водостоке наверняка будет пара обуви от Будто Бравади». «Снято!» — крикнула Френ, не выпуская из рук свою шляпку с помпонами. Она почти не отличалась от шляпы Флафанор. «Красота!» — сказала миссис Брю, разглядывая шляпы. У Лизи Бист получилась шляпа с неоновыми ленточками, у Веги — в горошек и с блестящими слизняками, а у миссис Брю шляпа была расшита серебром и со стразами вдоль полей. «Куда вы теперь направляетесь?» — спросила миссис Брю. Вега раскрыла колдуинский дневник. «В чайный салон Трилли в лесу. Давайте тогда я вас подвезу. Я давно хотела покататься на своей крысе Энн». «А кто такая крыса Энн?» — удивилась Лизи. Френ всплеснула руками. «Неужели не знаешь? Это же машина миссис Брю. Просто поверить не могу. Миссис Брю ведь настоящая знаменитость». 5 самых неожиданных фактов о миссис Брю. 1. Крысу Энн подарила миссис Брю на день рождения в Рано Лап. хозяйка магазина «Вороньи лапки» на волшебной вершине. Второй. Любимая книга миссис Брю «Ведьма в гардеробе» о маленькой ведьмочке, которая жила в мире под названием «Гардероб». Третий. По утрам она пьет ля-джемовый сок, смесь из джема и лягушачьих слез. Четвертый. Каждый год она обязательно приходит на гламурный прием – роскошный ужин и бал, на который приглашают всех знаменитых модельеров и прочих звезд Востока. Все надевают самые блистательные и необычные наряды, а модельеры соревнуются между собой, кто придумает наряд поинтереснее. Пятый. Она то и дело наряжает фонарный столб рядом с магазином. Просто так, смеха ради. Миссис Брю зовет его «Тощая Тори». Как украсить обувь в стиле будто бравади? Тебе понадобится самые обычные кеды, лучше, чтобы они были из белой ткани. Клей, шнурки, тоже белые. Фломастеры для рисования по ткани. Помпоны, стразы, искусственные цветы, блестки разных цветов. Любые другие красивые штучки. Как делать? Украшай по полной. Будто бравади любит создавать уникальные модели. Например, кеды в блестках, с цветами, приклеенными к язычку, и разноцветными полосатыми шнурками. Например, у нее есть модель с помпонами по верхнему краю, с синими шнурками и блестящими черными звездочками. Придумай свой собственный дизайн. Наверняка у тебя получится просто превосходно!